Глава 15. «Куда направляете корабль?» Сержант продолжал допрос. Смотрел на купцов, а говорил Бурцеву. «Переведись, что я спросил». Бурцев обратился к попутчикам по-татарски, благо язык степняков понимали оба. «Ну-ка, ребята, покажите этому немцу, что такое восточный базар». Китайцы и араб показали. Затараторили одновременно на двух языках, замахали руками, забрызгали слюной. Немец сплюнул, рявкнул. «Молчать!» Снова повернулся к Бурцеву. «Где товар?» Дело все же стойко пахло керосином. «Трюме, где же еще быть?» Сержант обернулся к подчиненному. «Проверь, все там обшарь как следует». Короткий кивок. Автоматчик побежал к трюму. Исполнительный и шустрый типчик. Да, похоже, номер не прошел. Будет драка. Ой, будет. Бурцев тоже кивнул. Освальду, стоявшему у люка наготове. Начинать заваруху предстоит добжинскому рыцарю. Пан Освальд ослабился, предвкушая кровавую потеху. Освальд откинул крышку трюмового люка. Сделанным радушием пропустил немца вперед, шагнул следом, придерживая меч на поясе. — Сколько миль вы прошли? Каким курсом следовали? Сержант вновь обращался к Бурцеву. — Сколько миль? Каким курсом? Он заставил себя оторвать взгляд от распахнутого люка. — Ты капитан или кто? Немец грозно сдвинул брови. Ткнул Бурцева шмайсером в грудь. — А, больно! — Это мой помощник и толмач. Выступил вперед Джеймс. — Капитан и я. Что вас интересует, сеньор? Брави смотрел прямо, безбоязненно и немножко насмешливо. Это, наверное, не очень понравилось шарфюру СС. «Для начала твое имя, капитан!» Фриц отцепился от шмастера. Расстегнул правый нагрудный карман под цвета голубым, с коричневым подбоем, орлом Третьего Рейха. Извлек записную книжку-карандаш. Вот дела. Здесь, оказывается, зарождается немецкая бюрократия. «Имя?» — Джейпс улыбнулся. Бурцев заметил, как чуть оттопырился правая рука в браве. Нож Кальтелла уже готов к бою. «Мое имя Джезмонд. Джезмонд Одноглазый». Бурцев напрягся. И ничего не произошло. Ну, то есть ничегошеньки. Или сержант был тугодумом, каких поискать. Или напрочь забыл о знаменитом наемном убийце, прирезавшем венецианского монаха штандартенфюрера. Или, что наиболее вероятно, эсэсовское командование не спешило информировать о подобных вещах солдат и младших офицеров цайт-команды. Немец лишь сомнением глянул в ясные наглые очи Брави. Целые и невредимые очи. «Одноглазый? Под себя и не скажешь». «Одноглазый, одноглазый», — заверил Джеймс. «Так уж вышло. Прозвище такое». Эсэсовец хмыкнул. — Ладно, пусть. Объясни своим купцам, Одноглазый, что за право стоянки в порту Яппы, за торговлю на местном рынке и за провоз товара по городским улицам им надлежит заплатить пошлину. — Ух ты! — Бурцев обалдел. — Да фашики тут не только бюрократию развели, но и денежки считать научились. Такими темпами освоения прошлого сайт-команда скоро выйдет на полную самоокупаемость. Эсэсовец хмурил лоб. — Что там у вас за товар, шелк? Так значит, пошлину, пошлину. Он сосредоточенно листал блокнот, сверялся с чем-то, высчитывал и потому не сразу заметил, что из трюма, куда спустились двое, поднялся только один, с обнаженным окровавленным клинком с топорщенными усами. Освальд улыбался довольно и плотоядно. пошлину в размере. Сержант Шарфюрер наконец узрел Добжанса. Разъявил рот, бросил блокнот с карандашом, схватился за шмастер. Ан поздно. Нож Брави ударил под дых, снизу вверх, с проворотом. Остальные тоже действовали, без команды, без приказа, но четко и слаженно. Звякнули две тетивы на корме. Шелестнули в воздухе две стрелы. Без вскрика, без всхрипа, уткнулись носом в палубу катера оба пулеметчика. Ствол МГ-42 задрался вверх. А Бурангул и дядька Адам уже повторно натягивали тетиву. А на низенький катерок береговой охраны с высокобортного парусника уже сыпалась группа захвата. Сам Бурцев, Гаврила, Дмитрий и Сбыслав. Джейм тоже не остался в стороне. И Сымадзян, и Хабибулла. Только Освальд так и не успел принять участие в скоротечной схватке. Хотя очень спешил. Сбыславу тоже не повезло. Помешал щит на борту. Литвин споткнулся, рухнул в воду. Зато остальные упали ошарашенные эсэсовцам, как снег на голову. Нет, не как снег. Как тяжелые глыбы, сворачивающие к ядрене фени шеи, что оказывается на пути. Стрелы, кулаки, мечи и ножи сделали все как надо. Сделали быстро, выстрелов не было, криков тоже. Бурцев не тратил время на драку с солдатней. Даже меч из ножен не вынул, зато первым валился в рубку катера, к офицеру, что давеча орал им в рупор. Офицер тянулся к красной кнопке на панели управления. «Сирена!» Но, честное слово, лучше бы этот фриц использовал руки иначе. Ударом ноги Бурцев отбросил эсэсовца к стене. Уже сползая вниз, противник вцепился в Вальтер. Подтащил пистолет из кобуры. Бурцев схватил гитлеровца за шиворот, крутанул. Вырвав с мясом воротник и петлицу, отшвырнул немца в сторону. Фашист приложился виском о край металлической скамьи. Хрустнуло. Вальтер вылетел из ослабевших рук, мелькнул в открытой двери рубки, плюхнулся в воду. Офицер цайт-команды затих. Человеческие черепа на такие удары не рассчитаны.